Глава 11. Юрий Кондратич считал себя человеком интеллигентным. До войны он успел закончить 4 курса Харьковского инженерно-строительного института, увлекался философией, в студенческие годы любил щегольнуть в компании каким-нибудь занятным изречением Шопенгауэра или Ницше, и вообще парнем был башковитым, внушал к себе, по крайней мере, уважение. Кроме того, в юности был отличным теннисистом, даже выступал в соревнованиях на первенство Украины. Особую приязнь у сокурсников он никогда не вызывал, да, впрочем, и не стремился завоевать чью бы то ни было любовь или приязнь, своего же ни на копейку не упускал. А своим считал многое. Войну Юрий Кондратич прошел, как полагается, уважающему себя мужику, честно и многотрудно сапером. Ранило его в конце 44-го. Подготавливая проход для разведчиков, в темноте случайно задел взрыватель. Контузило, и взрывом оторвало 3 пальца на левой руке, средний, безымянный и мизинец. Однако ничего, оставшимися 2 бывало поднимал ведро полное воды, держал себя в ежовых рукавицах и впоследствии всю жизнь, до самой старости, даже зимами купался в саларе. Прямиком из госпиталя он подался в Ташкент, куда еще в начале войны эвакуировались мать и сестра Лида с детьми. В Ташкенте Юрию Кондратичу понравилось. Была какая-то упоительная мягкость в проникнутом тихим журчанием арыков в воздухе, в дальних голубых горах, в деревьях, смыкающихся зеленым сводом над тихими улицами, в белых, желтоватых и розовых особняках центра города, каждый на особицу, где колонны, где лепнина по карнизу, но все просторные, с высокими потолками, только и спасение от жары. И щедрый солнечный свет разливался с утра, проникал сквозь листья, играл желтым и зеленым на тротуарах, въедался золотой лесовой пылью в стволы деревьев и длился до самой ночи, благоуханной, чернильно-звездной ночи, оглушающей ароматами трав и кустов. Еще разъезжали по городу редкие фаэтоны. И сарова по-узбекски, а в народе и шакарова. И следом, норовя вскочить на запятки, бежали беспризорники. Торговля в городе шла бойко и повсюду. Ломились от фруктов базары, каленые узбеки выносили в тазах, накрытых полосатыми чепанами горячие, только из тандыра лепешки, от которых шел такой тминный, томительный дух, что мимо пройти никакой возможности. Запряженные в арбы ишаки смиренно смаргивали слезы под тучами зеленых мух. С раннего утра на углу Осакинской и Пушкинской затевался базарчик. Вдоль Учительской прямо на обочине выстраивался ряд молочниц, старик-узбек торговал жареной кукурузой, белыми солеными шариками курта и миндалем в сахаре. Пара — рубль. Инвалиды за пачку беломора драли аж целый рубль тоже. Высокий, дородный, как генерал, старик Савелий, барыга в плаще защитного цвета, степенно прохаживался взад-вперед, зычно покрикивая: «Есть, есть, есть аспирин, стрептоцит, пирамидон, американский резиновый гондон!» За ним волочился хвост передразнивающих его беспризорников. А главное, встретил здесь случайно Юрий Кондратич Володю, отцова друга, часовщика. А ведь отец был в свое время первый в Харькове часовщик. Юрий это дело с детства знал, часовую машину видел и понимал прекрасно, и душа к этому лежала. Впрочем, речь не столько о душе, сколько о выгоде. Дело налажено было отменно. Приезжал из Москвы челнок, оптом привозил фурнитуру, запчасти к часам. Аксы, волоски, балансы, маятники. Отремонтировать-то можно было любой хлам, запросив при этом заказчика в 10. Циферблаты по 50 рублей штука писала бойкая девочка Нина, что сидела в отделении красного часовщика на улице Урицкого. Дряхлеющий, больной раком, Володя уговорил Юрия войти в дело. Потеснился в своей будке на центральной оживленной улице Карла Маркса и вскоре в сложной и многоступенчатой иерархии ташкентских часовщиков Семипалый, так мгновенно окрестило его все часовое общество, занял подобающее его толковой башке место. Через год Володя умер, оставив Семипалому будку и все связи. Да и сам Семипалый к тому времени стал уже известным скупщиком с налаженной сетью мелких барыг, которые поставляли ему товар, сбывали готовый и тем кормились от него помаленьку. Официально Семипалый числился в артели «Красный часовщик», получал неплохую пенсию по инвалидности, жил тихо, как в логове, в своей половине дома, который купил для матери и сестры еще в 47 году. Это была небольшая комната с кухней и прихожей, с отдельным выходом на звенящую арыками улицу, всю вязкой, тревожной тени каргачей. Тем вечером, когда Семипалый забрал Катю из дому, она впервые в жизни переступила порог ресторана. Сидела на стуле с высокой резной спинкой, прямая, настороженная, среди крахмального полотна скатерти и салфеток, огромных в пол стены зеркал в позолоченных рамах, впадая в тихую панику от количества ненужных вилок, ножей и ложек. От вина отказалась наотрез. Слыхала и не раз, чем это вино кончается. «Что дама выберет?» — спросил Семипалый, открывая синее глянцевое меню с нарисованной на обложке пухлой хлопковой коробочкой. Внешне он был невозмутим и безукоризнен. А глаза время от времени вскидывал на Катю и взглядом своих острых гвоздиков зрачков пригвождал ее к резной спинке стула. И тогда становилось страшновато и непонятно, чего хочет этот человек, хорошего или плохого? «Итак, антрикот, бифстроганов, люля-кебаб, тарталетки...» «Да», — напряженно вслушиваясь в незнакомые слова, сказала Катя. «Что именно «да»?» «Которое третье», — краснея пробормотала она. Потому как велись вокруг вышколенной официантки, и сколько раз подходил заведующий залом поинтересоваться, доволен ли Юра и вкусно ли даме, да она в жизни своей не ела такой удивительно пряной, источавшей тонкий аромат выдержанного в вине мяса еды, Катя поняла, что здесь Юрий Кондратич свой человек. После ресторана чинно под руку прошлись сквером, свернули курантом, погуляли по краснопесчаным дорожкам в парке Горького. Там играл духовой оркестр, и, несмотря на холод, трое велофигуристов, две девушки в пачках и сухопарый дядька, похожий на гуся, с черной бабочкой на кадыкастой шее, выделывали вокруг клумбы умопомрачительные штуки на одноколесных велосипедах. Напоследок Семипалый завел ее в кинотеатр «Молодая гвардия», где в тот день крутили фильм «Путь высшее общество». Но Катя так волновалась, что мелькание полустертых лиц и фигур на экране почти не видела, искоса взглядывая на острый профиль Юрия Кондратьевича, который как раз очень внимательно следил за происходящим, хмыкал, раза два смеялся, блеснув в темноте зубами, и так увлекся, что на Катю не посмотрел ни разу. Она же запомнила только синие театрально-бархатные занавеси в фойе, потолки с лепниной и полную певицу на деревянном крашеном возвышении. Статная, в черном, переливающемся блестками платье с открытыми плечами, певица пела какой-то романс, складывая створками ладони в умоляющем жесте и пытаясь удержать на полном носатом лице выражение одухотворенного страдания. Публика сначала толпилась в буфете, потом чинно бродила по фойе, шаркая подошвами. Лишь небольшая группа, сгрудившись у сцены, слушала, вернее, разглядывала носатую певицу. После романса та исполнила несколько известных песен, время от времени протягивая руку в сторону какого-нибудь мужчины, напевая «Сашка, сорванец, голубоглазый удалец», и глаза ее неестественно, лихорадочно блестели. Кате было весело и страшновато. Никогда в жизни еще за ней так шикарно не ухаживали. В буфете Семипалый купил ей бокал морса и два батончика московской фабрики «Октябрь» по 33 копейки. Он придерживал ее под руку, время от времени прижимая к своему боку тонкий Катин локоть. Возвращались с ветерком. Поймали мотоцикл. Катя села в коляску, Юрий Кондратич позади лихача, и помчали темными ночными улицами. Резкий холодный ветер обдувал лицо. Свет фары выхватывал то кривое колено каргача на повороте, то метнувшуюся вдоль арыка кошку или крысу. У дома Семипалый рассчитался с парнем. Дождался, когда мотоцикл, потряхивая пустой коляской, развернется и уедет, и, пропустив девушку в калитку, вдруг удержал ее за руку повыше локтя и сказал просто: «Не хочешь посмотреть, как я живу?» Другой раз, дрожа и чувствуя, что он ощущает эту дрожь, проговорила Катя: «Поздно уже, мне рано вставать». «Как хочешь», — спокойно сказал он, не отпуская ее руки. «Зашла бы на 5 минут. У меня есть чем угостить». Она молчала, пытаясь держать колотивший ее озноб. Семипалый достал ключ из кармана, прошел по кирпичной дорожке к своей двери, открыл ее и, войдя в коридор, щелкнул выключателем. Теплый, уютный свет окатил его высокую фигуру и спокойное лицо. «Заходи», — приветливо щурясь, по-домашнему пригласил он Катю. «Дура, чего трясешься?» — подумала она вдруг. «Человек как человек. Наслушалась всякой брехни корова». И поднялась по ступенькам в дом. В углу прихожей притулилась круглая деревянная вешалка на 3 приземистых, словно присевших ножках. На стене висело небольшое зеркало, под которым стояло, накрытое крышкой, отхожее ведро. В кухне под окном притулился низкий старый шкафчик, крашеный, со скриплыми дверцами. Чистая клеенка, примус. Семипалый открыл шкаф, достал тарелки и какие-то свертки. — Знаешь, — сказал он, — сладости люблю. Даже стыдно, взрослый мужик к конфеткам тянется. И высыпал на тарелку слипшиеся кубики мармелада, фигурные печенья, фунтик соленого миндаля. «Проходи в комнату, я чайник поставлю». Катя перед порогом скинула туфли, как принято было в Ташкенте в домах. В комнате было чисто и очень просто. По углам стояли 2 этажерки с книгами. У стены просторная, аккуратно застеленная кровать с никелированными шарами на спинках. Из другой стены выпирала круглым важным животом печка, крашенная серебрянкой, и стол круглый, почти такой же, как на половине у бабки Лены, стоял посреди комнаты, а на столе молоток, напильник, еще какие-то инструменты. Видно, перед уходом мастерил что-то Юрий Кондратич, да так и не убрал. Катя успокоилась и повеселела. Пошла бродить в чулках по домотканному узбекскому половику, приблизилась к горячей печке. Видно, там, на другой половине, с вечера топили. Прислонилась спиной. — Кто вам убирает? — спросила она. — Баба Лена? «Налетай на мармелад», — отозвался он из кухни, — «не стесняйся». Она еще побродила по комнате, склонила голову на бок у этажерки, медленно читая названия книг. Назывались они все непонятно. «Книги смотришь?» — спросил Семипалый, подходя к ней сзади. «Ты любишь читать?» И вдруг горячей ладонью мягко взял за плечи, быстро огладил грудь, чуть привалил к себе. Катя метнулась из его рук, шарахнулась к столу и, схватив молоток, попятилась к двери. «Вот это да!» — негромко восхитился Семипалый и пошел на нее. «Убью!» — сухими губами предупредила она. Сцепила зубы и удобней перехватила рукоятку молотка. Все обмерло и высохло. Во рту, в гортани, на обочине взгляда дурацкой горсткой желтел мармелад на тарелке. Юрий Кондратич засмеялся ласково, сделал еще шаг и нежно, крепко прижал ее голову к своей груди. — Правда, убью, — прошептала Катя, тычась лицом в его грудь. Там пахло свежей сорочкой, горячим, здоровым мужским телом и веяло застарелой Катиной тоской по дому, по семье. «Волчонок», — тихо сказал он в ее маленькое вишневое ухо, — «бездомный волчонок, надо же когда-то в чье-то логово прибиться». Часа через два Катя на ощупь пробралась через темную комнату бабки Лены к себе за занавеску и легла навзничь, мелко сотрясаясь всем телом от лихорадочного озноба. Пролежала так минут 5-10, дрожь не унималась, перекатывалась по всему телу от затылка до ступней, еще хранящих тепло его большой ладони, попеременно согревающей и быстро растирающей то одну ее ледяную ногу, то другую. Во дворе заскулила и лениво брехнула, звякнув цепью, собака Найда. С исступленным шорохом скользила по стеклу ночная бабочка. — Ли! Лида! — услышала она задушенный шепот бабки Лены. — Спишь? — Чего, мам? — хрипло отозвалась дочь. — Слышала, нет? — Оставь ее в покое, — раздраженным шепотом ответила Лида. — Это ее личное дело. Спи. — А когда этот гад дом у тебя для нее отымет, это чье дело будет, а? Дочь помолчала мгновение. Потом вдруг сказала с ненавистью почти в полный голос: «У меня завтра контрольная в 6-х классах!» Бабка зашикала испуганно, и все стихло. На другой день Катя перебралась на половину Семипалова. Он сам предложил. И не понять было, шутит или всерьез. «Поживи, — говорит, — у меня, пока не надоест, а то сожрут там тебя бабы». «Пока не надоест». Кому? Кате? Или ему, Семипалому? Ему она казалась забавной. Резкий ее, неустойчивый характер временами, в теплые минуты неожиданно накатившего душевного разговора, вдруг смягчался, прояснялся, как под рукой реставратора сходит налипшая на живописный слой коричневая накипь времени, обнажая кусочек лазури над крышей дома и легкое, как кисия, белое облако, прежде незаметное. Эти-то перепады от тихой нежности к хищному оскалу и щекотали Семипалова, волновали его. За месяц он одел ее. Купил широкий, модный песочного цвета макинтош, шубу, обуви 3 пары и кучу всякого тряпья, от которого она обезумела, опьянела, каждый час меняя кофточку или юбку. Тряпье? Пусть, ладно, но не больше. Никаких драгоценностей, иначе волчонок почует запах крови. И неизвестно, к чему это приведет. Наверное, слишком много он позволял ей. Какую штуку сыграла она со Сливой и этим слизняком Пинцем? Зубами вырвала кусок побольше сама, не побоялась, напала без предупреждения. Когда в будку его среди дня ввалились багровые от злобы Слива и гадючка Пинц, Семипалый выслушал их и насмеялся от души. Он любил наблюдать за ней искоса, с удовлетворением отмечая, какая она гибкая, легкая, в какое согласие с голосом приходит все ее тело, когда она рассказывает о ком-то, изображая интонацию, движение, походку человека. И видно было, что совсем не задумывается над этими жестами и гримасами, то есть движима только природным даром. Однажды вечером она принялась изображать ему трамвайных пассажиров. То бабая из кишлака, впервые попавшего в город, как проезжает он одну остановку за другой, боясь сойти по ступенькам на тротуар, заносит ногу, держит ее приподнятой и, наконец, ставит на место. Двери закрываются. То старый еврей, возмущенный поведением сына, как-то сам вылепливался из ее лица с характерной желчно-иронической гримасой. «Лучше бы он меня зарезал, я бы это легче перенес, чем он мне такое сказал». То украинский дядька, отягощенный приличным воспитанием, трубно сморкается, потом оглядывает публику и говорит вежливо: «Звиняйте». Это я носом. А вот забубенная компания возвращается с гулянки к остановке. Полупьяный гармонист, разворачивая свою гармонь, выкрикивает частушки. И пьяная баба выплясывает, подпевая ему в тон. Подъезжает троллейбус. Вскочив на нижнюю ступеньку и вцепившись в поручень одной рукой, баба другой рукой продолжает широко поводить под музыку, одновременно притоптывая и приплясывая на ступеньке. У гармониста фуражка съехала на бок. Две тетки из той же компании подтанцовывают на остановке. Водитель сидит, скрежеща зубами, так как не вправе тронуть троллейбус, пока эта компания не ввалится в салон. А те с раскрасневшимися потными лицами все отплясывают, разворачивая гармонь, голосисто выкрикивая: «Гости ели, гости пили и насрали в сапоги! Видно, прав товарищ Сталин, что кругом одни враги!» Лежа на кровати, закинув искалеченную руку за голову, Семипалый смотрел на Катю, которая становилась то гармонистом со съехавшей на ухо фуражкой, то окаменелым от ярости водителем, то пьяной бабой, отплясывающей на ступеньке троллейбуса. Даже лица пассажиров, мгновенно сменяя одно другим, она вмиг изображала. Хохотал в голос, даже охрип. Отсмеявшись, сказал: «А ты актриса, волчонок. Нет, правда, у тебя большие способности. Тебе учиться надо». Помолчал и добавил задумчиво: «Да и я способен на большее, чем в будке торчать». Она прыжком забралась к нему на кровать, растопырила пальцы, будто сейчас задушит. — Да и не торчи, — сказала она, — денег у тебя и так навалом. Он засмеялся невесело. — А я больше хочу. И тебе не советую деньги мои считать, ясно? Она отпрянула, спрыгнула с кровати и, напевая, пошла по комнате кружить. — Ясно. А как же? — выговорила аккуратненько, улыбаясь своим оскалом. Она все понимала про себя, про него, поэтому тоска отпускала ее лишь для передышки, как цыган своего ручного медведя отпускает на длинную цепь. Понимала, что не навсегда. Понимала, что для Семипалова она проста, необразованно, однако не тянулось хоть как-то наверстать, хоть немного сократить это расстояние, вообще презирала всякую натугу. Все ее существо, искореженное детским голодом и страшными смертями близких, было устремлено только к одному — добыче. Единственное, что любила, когда Семипалый вспоминал боевых товарищей, а дядя Леша просил рассказывать несколько раз с подробностями. «Не пропускай», — просила. Отец, значит, был из казаков. Но опальный. Из казаков его выгнали в 1905 году за то, что он отказался рубить студентов на демонстрации. Когда искореняли Непманов и Кулаков, его взяли за то, что в Ростове владел двумя домами. Он к тому времени был землемер, непьющий, серьезный человек. Конечно, враг народа, а кто же? Леше тогда было 13 лет. Он, как сын врага народа, тоже загремел в лагерь. Сидел в женской зоне с уголовницами. Они шили рукавицы, телогрейки, ватники, ну и разыгрывали Лешу в карты на ночь. «Бабы!» — ахала она. «Мальчишку!» «Кать, ну я же тебе рассказывал». Потом, когда вышел из лагеря, его направили в военное училище. Ну, началась война, попал он на фронт в звании старшего лейтенанта разведроты. Чуть ли не в первом бою тяжелый был бой, много людей погибло, его контузило. Он по госпиталям валялся, лечился, опять на фронт попал, но до конца так и звенело в ушах, и бешенство вдруг накатывало. Мы уже знали, старались в такие минуты подальше держаться. И вот сидит дядя Леша в окопе, чистит автомат, тот на коленях лежит. Вдруг капитан Несольцев, как черт, из табакерки. «Пойдешь, — говорит, — со своими людьми опять таким-то коридором». Леша ему: «Там же немцы все держат. Дай мне другой коридор». «Нет, пойдешь, куда я сказал». Этому Несольцеву, понимаешь, карьеристу, сукину сыну, никого не было жаль. «Не пошлю я ребят, зазря погибнут». «Пойдешь так, твою перетак!» — вытаскивает в злобе пистолет, вскинул его. А у Леши-то автомат на коленях лежал. Он его только что чистил, ну и успел раньше Несольцева. Просто успел. Прошил его насквозь. Потом мучился. «Знаешь, — говорил, — понимаю, что был он подлец, мерзавец. Все бойцы его ненавидели. Понимаю, что он-то меня точно порешил бы, не успей я. Все понимаю. Но ведь сколько я немцев ухлопал? Без счету. Ни один никогда не снился. А этот, что значит свой? Каждые полгода снится». Расслабившись, размякнув от ее преданного внимания, Семипалый пускался в институтские воспоминания и незаметно для себя переходил на рассуждения. Тогда какие-то враждебные Кате иностранцы выскакивали из его слов, как черти из бутылки, изрекали глубокомысленную муть. Некий Кант что-то где-то сказал, а другой с идиотской, как кличка, фамилией Спиноза считал иначе, и вся эта абракадабра лилась однообразным потоком, затопляя Катю скукой и безнадежной тоской. А она любила только жизнь, только случаи с людьми, только сильные характеры и поучительные поступки. Слушала Семипалова с холодноватой отчужденностью, поглядывала насмешливо, а иногда довольно грубо прерывала громким возгласом с французским прононсом, в который вкладывала неизмеримый пафос. «Энтрикот!» Семипалый осекался, глядел на нее с молчаливым недоумением или цикал, как нашкодившему щенку. «Фу!» — добавляя негромко. «Дура!» Именно с этого времени зародилась в ней неприязнь к шибко умным. Ничего не могла она поделать с собой. Что-что, а против себя не шла никогда. Собственный характер волок ее на аркане к несчастьям и одиночеству. Вечная игра с огнем, глупый азартный риск. «Мам, а ты послевоенный Ташкент хорошо помнишь?» «Спрашиваешь. А как одевались? Что было в моде, прически, танцы-шманцы? А как же, помню, конечно. В те годы вся жизнь в Ташкенте проходила на улице, особенно по вечерам, особенно в теплое время года. Неторопливо так прогуливались по Центральной, Карла Маркса, пары и компании. Мужчины выходили в льняных белых брюках клёш, дамы под китайскими зонтиками. Как раз снесли Воскресенский базар, его еще называли в народе пьян-базар. Действительно, средоточие всякой пьяни. И начали строить театр оперы и балета имени Наваи. Ты его хорошо помнишь, имперского величия здания. Архитектор Щусев, тот самый, автор мавзолея. Строили его пленные немцы и японцы, причем пленные немцы ходили без конвоя, а пленные японцы под конвоем. Кстати, один из прорабов, наш сосед, посмеиваясь, говорил, что японцы возмущаются качеством строительства и материалов. Чуть ли не с ужасом говорят, это здание не простоит и 200 лет. Слушай, мам, а что носили в то время? Девушки легкие платья, из крепдышина, крепжоржета, набивного шелка и ситца. А, да, еще были в моде шелковые юбки фасона солнце с подтяжками и платья фасона кимоно под горло с открытыми руками, ну и надставные плечи так, чтобы к ушам задирались. А душились чем? Смотря кто. Я по бедности духами ландыш. Огни Москвы были очень популярны, но подороже, шли в синем таком флаконе. Позже появилась «Красная Москва», «Красный маг», «Пиковая дама», а косметика, прически? Тогда не было принято, девушки не красились. Замужние те могли пройтись по носу пудрой «Лебедь белая», ну, губы тронуть помадой, а прически... Многие зачесывали волосы наверх, да еще запихивали их в какую-то сеточку. Это очень старило. Да, так улица Карла Маркса. На ней всех знакомых можно было встретить. Останавливались, обсуждали новости, сидели на скамейках вдоль бульвара, крепкие такие скамейки с приземистыми чугунными ножками, с выгнутыми спинками. Тут же зарождались и рушились романы. Вспыхивали семейные сцены, в сквере собирался кружок болельщиков футбола, оттуда неслось оживленное обсуждение очередного матча, спортивные термины вперемешку с матом. А танцы-шманцы? Ну, в АДО, в окружном доме офицеров, трижды в неделю работала танцплощадка, в среду, в субботу и воскресенье с 9 утра. До позднего вечера. Плати рубль и танцуй себе, сколько влезет. Танго, фокстроты, вальсы. Ты что, не помнишь парк при АДО? Он огромным был, очень зеленым, с экзотическими растениями, розарием, клумбами. Там ведь и летний кинотеатр был, и эстрадные артисты с концертами выступали. Да, по вечерам у входа в парк играл духовой оркестр ОДО. Обстановка была страшно романтичная. Звездное, прекрасное ташкентское небо, все напоено влюбленностью. Замечательная музыка издалека кружила, например, вальс на сопках Манчжурии. Так молодежь зазывалась в парк. Офицеры, солдаты, студенты, понимаешь, время еще было довольно тяжелым. Те, кто вернулся с фронта, наше поколение, учились, работали, все еще не доедали и не досыпали, но как-то все же по-своему были счастливы. Многие были уверены, что мы живем в самой прекрасной стране, которая победила мировое зло фашизма, ну и так далее. А вы что, все идейные были? Как тебе сказать? Те, кто умел думать, обобщать, да просто видеть, понимаешь, просто видеть. Это ведь тоже надо уметь. Например, судьба Нины Закржевской, моей сокурсницы. Ее отца, он был начальником Среднеазиатской железной дороги, арестовали в 37-м и сразу расстреляли, а мать взяли через месяц. Остались девочки. Нина, ей было 12, и старшая Наташа, 14 лет. От них шарахнулись все родственники, за свои шкуры испугались. Квартиру отобрали. Девочки оказались на улице. Взяла их к себе узбечка, молочница. И сестры прожили у нее на Балхане год, пока Наташа не пошла работать. Она и Нину вытащила, заставила поступать в университет. А мать их нашла, еще когда сидела, выжила. Знаешь, за счет чего? Она закончила бестужевские курсы, а бестужевки учили стенографию, так что в лагере она казалась единственной стенографисткой. Этим подонкам, лагерному начальству, надо было стенографировать все их сходки. Так вот, она выжила благодаря стенографии. Смешной в этой истории эпизод. Старшая ее дочь, Наташа, вышла замуж за хорошего парня. Ну и зять написал незнакомой своей заочной лагерной теще письмо, как, мол, любит ее дочь и все силы приложит и так далее. В ответ мать присылает настоящий разнос. Наташа, обращаю твое внимание на то, что в письме твоего мужа допущены две синтаксические ошибки. Это недопустимо. Поработай с ним. Да. Освободилась она, когда мы учились на 4-м курсе. И это тоже, скажу тебе, история. Она просто написала дочерям, что, мол, скоро приеду, но не назвала точной даты. Когда поезд подъезжал к Ташкенту, продала на какой-то станции пальто и на эти деньги прямо на вокзальной площади зашла в парикмахерскую, сделала завивку, маникюр и только тогда поехала к дочерям. А? Вот эта женщина! А на другой день мы, сокурсницы Нины, купили огромный букет бульдонежей. Помнишь, белые такие шары цветы весной продавались в ведрах на каждом углу? И пошли к ней с цветами. Ну, это, знаешь, тоже поступок нехилый. Да нет, в Ташкенте как-то было легче жить. Мы меньше боялись. Может, солнца было много. А в нем ведь, как теперь выясняется, серотонин содержится, да? Ну, тот гормон, что лечит страх, облегчает сердце. Так вот, это солнце, эти платаны в парке Адо, листья величиной с тарелку, музыка танго. Мам, а под что еще вы танцевали? Под брызги шампанского? Утомленное солнце, дождь идет под Риориту. Еще пели «Если любишь, приди, если хочешь, найди, этот день не пройдет без следа. Если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда». А заканчивался вечер танцев таким фокстротом, он назывался «Вышибальный по блату». Никто не знал его настоящих слов. Кто-то из пошляков сочинил что-то эдакое по блату, сестра пульнула брату, а мама адвокату, и все пошло по блату, а папа сердится, и все ворчит, а мама лыбится, и все молчит. Такую вот билиберду напевали себе под нос в заключение вечера. А я помню, у соседей была радиола и футляр веером, там лежали пластинки. Ну, ты-то все время пела. Уже в 3 года ты исполняла «Бесаме мучо» очень музыкально. А еще помню, однажды вы взяли меня на последний сеанс в летний кинотеатр при Адо на фильм, не помню название, там играла страшно популярная Симона Синьоре. «Путь высшее общество» назывался. Да, были сумасшедшие очереди с милицией. А ты что, правда все это помнишь? А еще помню фильм с концертом Ива Монтана. Я сидела между вами на длинной скамейке, болтала ногами и, задрав голову в открытое небо с обалденными звездами, слушала, как он поет эту твою любимую «Опавшие листья». О, да, листья летят, сад облетая, низко к земле прислонился дуб, слова любви не замирают, они готовы сорваться с губ. Когда по утрам ее стало тошнить, она помрачнела и осунулась, молчала. Чуяла, что это конец. Однажды проснулась от подкатившей горлу тугой волны, вскочила и, кинувшись в прихожку, вырвала в помойное ведро. Семипалый еще лежал в полудреме, растянувшись под простыней. Перевитая бинтами клешня лежала рядом покойно, как сверток. Катя обтерла губы, вернулась в комнату и, как была в короткой ночной сорочке, села на стул. Семипалый приоткрыл глаз, лениво и вопросительно взглянул на нее, опять смежил веки. — Когда блюю по утрам, это что? — наконец спросила она, не глядя на него. Помолчали. — Это ничего, — спокойно сказал он, не открывая глаз. — Договоримся с врачом. Это недорого. Катя сидела, не шелохнувшись. Она и не ждала от Семипалова другого решения, да и ей ребенок был совсем не нужен. Но даже гнев, даже раздражение, досада подействовали бы на нее не так страшно. «Мразь», — подумала она, — «это же твой ребенок. Открой хоть один глаз, хоть клешней пошевели. Недорого. Договоримся?» — А если не договоримся, — угрюмо спросила она, чувствуя тиканье бешенства в висках, словно уже сорвали чеку с детонатора, и взрыв должен был последовать неминуемо, хочет того Катя или нет. — Договоримся, — оборвал он сухо. — На! — она мысленно выкинула руку в неприличном жесте. — Я тебе не курица, чтобы выпотрошить меня, когда тебе вздумается. Мощное течение бешенства уже несло ее и швыряло, как несет и швыряет щепку в горном потоке. Она встала, распрямилась, сильно потянулась до истомы и головокружения и отчеканила с удовольствием. «Осточертел ты мне, Семипалый!» Он открыл глаза. Сел и с интересом взглянул на нее. «Да ну!» «Ага! Аста!» — она закончила витиевато и непристойно. «Все, Катерина!» — он откинулся на подушку. «Устал я от тебя, ей-богу!» Семипалый еще пытался сохранить спокойствие на лице, но желчь уже разливалась в складках рта, потемнели глаза, отвердели желваки на скулах. Семипалый привык, чтобы ему подчинялись. Слишком он забаловал эту невоспитанную и невежественную девку, слишком много воли дал, сам виноват. Ладно, пусть катится на все четыре, но прежде, конечно, надо избавиться от ребенка. Неизвестно, что она выкинет через год, через 5 лет. По наследникам он пока не тоскует. Задобрить ее, что ли? Или припугнуть? Катя между тем оделась и, судя по всему, собиралась куда-то основательно, раскрыла свой черный фанерный чемодан и складывала в него вещи стопкой. — Ты куда? — насторожился Семипалый. Она подняла голову, скинула с лица прядь пепельных волос и сказала мягко, почти благодушно. Я ж тебе сказала, надоел, тошно с тобой, командуй вон сливой, пинцем, а то вели жабе убить меня, как вы того, возле будки убили. Заткнись! Он отшвырнул простыню и вскочил на ноги. Сказал в растяжечку, как тогда у будки, не горячись, Катя, Уйдешь, когда захочешь, как человек, и шмотки все заберешь. Кольцо тебе куплю с камушком. Только уговор, ребенка отсюда не унесешь. Катя глядела на него с изумленной, застилающей глаза ненавистью. «Ах ты, Юрь Кондратич, тварь семипалая! Как же ты между тем боишься меня? Да и не меня, вернее, а свое же семя. Нет, дружок, и живот от тебя унесу, и оберу, и заложу весь твой гадюшник. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от могилы на Пискаревке, от подвала Ивака госпиталя, а от тебя, сука семипалая, подавно уйду». Он осторожно подвигался к ней, протягивал правую руку, говорил что-то, уговаривал. Хотел по-хорошему? Нет. Было в его говорке что-то страшненькое. «Боишься меня?» — хрипло спросила она и оскалила гладкие свои белые зубы в улыбке. Отступила, оглянулась мельком, близко ли дверь. Подобралась вся, как для прыжка, и сказала: «Правильно, бойся, подпалю я тебя, не обижайся», вот что хотела сказать. И прежде чем он кинулся на нее, успела вертким обманным движением, подавшись вправо, ринуться назад, мимоходом легнув стул в живот семипалому, шибануть дверь ногою и вылететь на улицу. На углу переулка она остановилась, медленно подошла к Цилиному лотку и, пытаясь унять бушующий кашель в груди, выдавила: «Циля, налей чистой». Мирно тренькнул трамвай за спиною. Двое парней в футболках, в полотняных белых брюках прошли, горячо что-то обсуждая, и один из них оглянулся на Катю. «Налей еще», — тяжело дыша, бормотнула Катя. Циля с суровым интересом наблюдала, как мучительными крупными глотками прокатывается газировка в узкой шее девушки. — Катя, что ты желтая, как моя жизнь? Поговорили за политику. Циля бросила взгляд на лоскут оторванного рукава Катиного платья. — Зашьем тонкой иголочкой, сам черт не заметит. — Циля, они меня убьют. Тоскливо и трезво проговорила Катя. «Налей еще». Взяла из рук Цили стакан и, согнув ногу в колене, осторожно обмыла газировкой окровавленную ступню. «На», — сказала Циля, отрывая полосу от полотенца, «перехвати пятку, чтоб зараза не попала». И, вздохнув, добавила просто: «Ну, что тебе сказать, Катя? Раскладуха у меня найдется». Вот только жила Циля в соседнем переулке, и это было из рук вон плохо. В любую минуту могли выследить Катю халуи семипалого. Впрочем, особенно попереживать по этому поводу Катя не успела. Вечером того дня, когда Циля привела ее к себе в комнату, угловую комнату длинного кирпичного барака, Катя свалилась с высокой температурой, замолола чепуху. Про какого-то ребенка, которого надо куда-то убрать, словом, горячка, не горячка, а что-то вроде того. Лежала беспомощная, жаркая, обливалась слезами и часто звала какого-то Сашу, уговаривая его на лодке кататься. Вот такое еще удовольствие на бедную Цилину голову. Главное, неизвестно, заразная она Катя или нет. Тут же дети бегали, Роска и Вовка. На ночь Циля забирала их к себе в постель, и перед сном они возились с приглушенным смехом, отпихивая друг друга кулаками и коленками, поскуливая. — Ануша! — грозно шикала на них Циля. — Больной человек в доме! Ко всем еще прочим радостям образовался у Кати нарыв на той самой пятке, которой она на стекло напоролась. Вечерами Циля проводила сеанс лечения. Кипятила на примусе воду в тазике, командуя Роской и Вовкой, посылая их в аптеку то за стрептоцитом, то за свежими бинтами, подтаскивала к раскладухе тазик с горячей водой, цепко хватала Катину ногу за тонкую щиколотку и опускала в воду, не обращая внимания на стоны и крики. Парила, спокойно сопя, удерживая дергающуюся от боли ногу в тазу. «Молчи, холера, а то в больницу сдам!» Среди ночи Катя иногда приходила в себя, приподнимала голову, старалась понять, где она, и, вспомнив, что эта Циля лежит там тюленьей тушей на кровати, звала испуганно: «Циля!» «Ага!» «Дверь заперта?» «Заперта!» «На засов?» Циля, сопя, поминая чуму и холеру, сползала с высокой кровати и шлепала к ведру с водой. «Пей!» — приказывала она, поднимая могучей ладонью Катину голову и поднося к ее губам холодную скользкую кружку. «На засов, на замок, на цепочку, на швабру, на веревку!» И Катя опять роняла голову и уплывала в тоскливые парные туманы, чтобы часа через три на рассвете опять всплыть и вскрикнуть: «Циля, дверь заперта?» Однажды, очнувшись, она увидела над собой литую Цилину грудь и проговорила слабо: «Циля, найди врача. Надо сделать аборт». «Кому?» — спросила та, отплывая в противоположный угол комнаты и окутываясь клубами тумана, как вулкан Везувий на старой открытке. «Семипалому», — пробормотала Катя, уронив голову на подушку. Днем дежурить возле Кати оставались дети. Двое курчавых, как негритята, смешливых чудо-юдо, Роска, Вовка. Катя открывала глаза и спрашивала верткую кудрявую головенку: «Роска, дверь заперта?» «Кать, я Вовка». «Вовка, запри дверь на засов». «Да она заперта 100 раз!» — отвечал тот, косясь в открытую дверь барака, на зовущий зеленую траву во дворе, на теплые круглые камни в пыли. — «Опять песня с той дверью!» — тихо докладывал он вечером матери, и они с Роской прыскали, переглядывались, а Циля хмурилась. Роска, которая пошустрее была, как-то спросила: — «Кать, а зачем дверь на запоре держать?» Та помолчала. Лежала уже 2 дня в полном сознании, но слабая до того, что кисти рук чугунными казались. «Остров сокровищ, кино, видела?» — спросила она серьезно. «Пират может явиться с черной меткой». Роска подвинулась ближе, заволновалась кудряшками и спросила испуганно: «А разве сейчас пираты бывают, Кать?» «Бывают», — мрачно ответила та. И явился. Катя уже поднималась и даже старалась чем-то помочь Циле по дому. То посуду перемоет с песочком, что брала тут же во дворе, то залатает какой-нибудь пододеяльник, который Циля собралась уже на тряпки рвать, а вот надо же, еще послужит. Тетя Наташа светлой памяти, как же пригодились твои заботливые уроки рукоделья! Они уже обо всем переговорили. И ясно было, что время они, как сказала Циля, проворонили. «Но живучий ты глянь, цепко держится», — удивлялась Циля, вроде бы даже одобряя существо, квартирующее в Кате. Сама-то она понимала толк в живучести. «Через такую горячку продержался! Пусть живет босяк, заслужил!» Странную Катину болезнь она упорно называла белой горячкой и гордилась, что не сдала девушку в больницу, а выходила сама, хоть и намаялась порядком. Между тем пора было Циле отчаливать, не сидеть же всю жизнь на ее, пусть и могучей, шее. А Катя не привыкла зависеть от кого бы то ни было и про себя твердо решила, что Циле за ее душевность отплатит сполна. Возвращаться на кинафную фабрику ей не хотелось. и Циля обещала поспрашивать и узнать, куда бы можно было приткнуться до родов. О предстоящем Катя думала с тоской и неприязнью. Подолгу сидела, мрачно уставясь на какой-нибудь табурет или тарелку, словно изучала, как они сработаны. Циля на нее покрикивала. — Не думай! — приказывала она. — Меланхольник родится! Кате, честно говоря, было все равно, какой он родится — веселый или меланхольник. Веселому ему вроде нечего быть, а вообще она бы дорого дала сейчас, чтобы он вдруг растворился, исчез в загадочных недрах ее организма. И кому отомстила дура, семипалый будет жить, как жил, припеваючи, а ты с этим кульком на руках куда денешься и кому нужна? Конечно, надо было согласиться, когда он уговаривал, и содрать с него побольше денег, и уехать отсюда, куда веселее. А куда веселее? Может, к морю, вон, в Цилину Одессу? Циль? — спрашивала она. — У тебя в Одессе остался кто? — Ага, могилы, — охотно отзывалась та и пускалась рассказывать о погибшей сестре-близнеце. Какая это была сестра! Всем сестрам сестра! Бухгалтер, не кто-нибудь, главный бухгалтер завода, как ее люди-то на заводе уважали. Через эту свою честность, кристальную, идиотскую, и пропала. Какую-то зарплату кому-то недовыдала, а немец уже вошел в Одессу, ну и не успела эвакуироваться с этой чертовой зарплатой. И зорко взглянув на Катю, привычно цикала. — Не думай, я говорю, не думай! Носи, холера, как тебе положено! Так что Катя уже успокаиваться начала и даже во двор выходила посидеть на лавочке, когда вдруг появился Слива. Возник из-за кустов сирени, вышел, деловито поддергивая штаны, словно во двор по нужде заходил, а теперь пойдет во свояси. На самом деле он, конечно, выжидал за кустом, когда Циля к своему лотку уплывет, а Роска и Вовка разбегутся гонять по арыкам. Тащил на себе Слива большущий узел, и по этому узлу Катя поняла, что пришел он по-хорошему. — Здравствуй, Катя! — приветливо воскликнул он, подмигивая красноватыми отечными глазками. Она молчала. Страха не было. Вот что удивительно. Наверное, отбоялась. Вычерпала страх до донышка, когда барахталась в тоскливых парных туманах горячки. Она смотрела на тщедушного Сливу и понимала, что этого семипалый на мокрое дело не стал бы посылать, вот разве черную метку принести. Значит, есть еще время. — В дом не зовешь? — спросил он, криво улыбаясь. Катя молча поднялась с лавочки и, толкнув дверь, вошла в барак. Слива за ней, с узлом за плечами. В комнате он присел на краешек табурета, словно показывая, что он так на минутку присел, и сказал, поглаживая колени растопыренными ладонями, — Ну, Катя, погостевала у чужих и будет. Собирайся домой. — Это куда? — Домой? — ровно спросила она с непроницаемым лицом. — Как куда? — К Юрь Кондратичу, дребаный шарик. — А что за тюк ты принес? — А, так это ж... Он сбросил на пол узел и торопливо подпихнул его Кате. — Вещи твои, Кать, шуба, платье, там, кофты, мофты всякие. И пока она развязывала узел, разворачивала его, все там было. Внизу под шубой лежал завернутый в бумагу паспорт, — говорил торопливо. Юрь Кондрач послал. Беспокоится, как ты, мол, без вещей, разут, раздета, деньги велел передать. Он полез в карман пиджака. — Вот, полкуска, — Катя сказал насмешливо. — Деньги — это хорошо. Давай сюда. Забрала пачку и спросила, следя за его лицом, за суетливо шныряющими отечными глазками: «А это как же получается, Слива? Вроде и зовет он, а тут же вещи отсылает. Хитрая какая-то штука. Деньги-то зачем, если назад зовет?» «Так это дребаный шарик!» Он таращил глазки, отдуваясь и старательно играя за душевное беспокойство Катиным положением. «Плохо играл. Эх, Семипалый, дренцо твои порученцы!» «Это уж как тебе вожа попадет!» Он засмеялся натужно. «Юрий Кондратич так и сказал, мол, неизвестно, захочет ли вернуться, а вещи все равно отдай, потому что не намерен, Юрий Кондратич, мелочиться с тобой, Катя». Он даже вспотел, исполняя обязанности парламентера. «Только ты, Кать, пойдем, очень он просит». «Истомился». Катя молчала, переводя взгляд с узла на Сливу, на его руки, поглаживающие колени. Все поняла вдруг в секунду. Вдохновение какое-то накатило. Или черт его знает, как это назвать. Молчала, потому что мысленно проверяла еще раз план Семипалова и удивлялась себе, что сразу разгадала. Неужели она умнее Семипалова? «А что, жаба вернулся?» — наконец спросила она кротко, не глядя на Сливу. «Вернулся жаба», — кивнул тот. «Расслабился старый болван. Решил, что дело готово, но и болтанул лишнее. Запнулся, вскинулся настороженно. «А чего ты про жабу? Чего тебе жаба?» «Ты, Кать, не бери худое-то в голову. Ошалела ты совсем, Кать? Чего ты?» «То», — сказала она спокойно, проводя языком по растянутым в полуулыбке губам, «что пойду я с тобой к Семипалому, а там меня жаба дожидается, он же у вас заплечных дел мастер». Слива оторопел. Кровь кинулась в лицо. «Дьявол, девка! Тьфу, дура!» — крикнул он. «Чего выдумала, дура?» «А ночью на огороде закопаете?» Продолжала Катя, лицо ее было совершенно спокойным. «Или в уборную спустите, вот это уж точно не скажу. А сунется милиция, так он в полном порядке. Расстался с Катей по-хорошему, и вещи отослал, и деньги она взяла, и Циля подтвердит, что деньги вот они. А жаба опять на год сквозь землю провалится. Придумано складно». «Психованная ты, Катька!» «Складно придумано», — медленно повторила она. Ярость поднималась в ней, как газировка в откупоренной бутылке. «Только передай Семипалому, чтоб Гегеля хорошенько учил». «Кого?» — нервно спросил Слива, напрягаясь запомнить незнакомую еврейскую, как он понял, фамилию, и думая, что для дела это очень важно. «Или еще кого-нибудь с его этажерки?» Взгляд ее упал на узел, оттуда торчала голубая лямка бюстгальтера. Она вдруг хохотнула, дико, озорно. «Слива!» — крикнула, смеясь. — Ты же лысый, Слива! Что ж ты без головного убора ходишь? Голову же напечет! На тебе чепчик! Вскочила, выхватила из развороченного узла лифчик и с размаху нацепила его Сливе на голову. — На память! Чтоб помнил меня! Тот от неожиданности не сразу стянул с лысины эту срамоту. И когда снимал, запутался ушами в лямках и застежках. Встал с табурета, остервенелый, и перед дверью пробормотал, трясясь от злобы: «Ну, повеселись, повеселись чуток». Она подскочила к нему и еще громче захохотала истерически в его красные свинячьи глазки и хохотала долго, топоча ногами до изнеможения, чтобы Слива слышал ее веселье, пока идет по двору. Потом смолкла на мгновение, прислушиваясь к тому, как шумно разгоняется кровь по венам, стучит в висках, бухает в сердце, отерла слезы. «Все!» — приказала себе шепотом. «Быстро! Быстро! Быстро! Быстро!» В ее распоряжении были минуты. Сейчас Слива побежит и доложит, что дома она одна. Катя обулась, завязала в узелок кофту, два платья, кое-что из бельишка. Все остальное — шубу, юбки, кофточки, ботики новые, красивые — оставила в узле на кровати. Отсчитала из пачки 200 десятками, помедлила и забрала себе еще 100. 200 положила под сковородку, рассудив, что так Циля найдет их сегодня же вечером. Оторвала из Роскиной тетради клочок бумаги и, торопясь, послюнявля химический карандаш, написала: «Циля, это все тебе продай или детям перешей, прости, не прощаюсь, убьют гады, хороший ты человек, Катя». Приникнув к солнечной щели в дощатой двери барака, она зорко оглядела двор. Все было тихо. Две старушки в углу двора сидели на лавочке под орешиной. Пацан прогрохотал на самокате. Она выскользнула за дверь, торопливо заперла ее, поминутно оглядываясь, оставила ключ, как Циля делала, под ведром, и не к остановке направилась, а в соседний переулок, и долго бежала, вроде бестолково, петляя. Несколько раз, свернув за угол, прижималась к стене, как разведчики в фильмах, проверяла, не висит ли кто на хвосте. Потом, очень довольная собой, выскочила на дорогу, остановила грузовик и, узнав, что водитель едет в Джизак, быстро взобралась в кабину.